Дверь лифта открылась, и мы с Михалычем вошли в пентхаус. Александр в своей генеральской форме сидел в кресле и смотрел телевизор. Он повернулся к нам, но заговорил не со мной. «Что, Михалыч, опять ваши обосрались?» — спросил он весело и кивнул на длинную жидкокристаллическую панель, показывавшую сразу два канала. По одной половине экрана бегали белые и красные футболисты, а на другой что-то бубнил в темно-фиолетовую бороду, похожий на Карабаса Аслан Удоев с пластырем на лбу. «Так точно, товарищ генерал-лейтенант», — ответил Михалыч смущенно. «Как есть обосрались всем отделом. Не выражайся при девушке». «Так точно. А что случилось?» «Да непонятно. Непредвиденные помехи. Кажется, сигнал точного времени наложился». «Ну, как обычно», — сказал Александр. «Как какая хуйня случается, все на технический отдел валят». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Не жалко исполнителя?» Михалыч махнул рукой. «Таких шекспироведов у нас до хрена, товарищ генерал-лейтенант. Шекспиров чего-то не видать». «Я ж тебе ясно сказал, Михалыч, не ругайся». Михалыч покосился на меня. «Так точно. Подготовить справку?» «Не надо справку. Не мое это дело. Пусть те, кто затевал, расхлебывают. Я бумаг не люблю. На бумаге оно всегда хорошо выходит, а в жизни...» Александр кивнул на экран. «Сам видишь». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Можешь идти». Дождавшись, пока за Михалычем закроется дверь, Александр встал из кресла и подошел ко мне. Я догадалась, что он не хотел проявлять чувств при подчиненном, но все равно притворилась обиженной. И когда он коснулся рукой моего плеча, отстранилась. «Мог бы сначала со мной поздороваться, а потом уже с этим хреном про футбол трепаться. И вообще выключить телевизор». На экране уже не было Удоева. Вместо него там появился продвинутый молодой человек с самокатом-трайком. Он задорно закричал. «Сегодня зажигаем вместе с молодежной командой «Мальборо»!» И тут же погас. «Извини», — сказал Александр, кидая пульт обратно на журнальный столик. «Здравствуй». «И потом, что у тебя за язык? Как у пьяного слесаря?» «У меня?» — спросил он и показал мне язык. «У пьяного слесаря такой?» Я улыбнулась. Несколько секунд мы молча глядели друг на друга. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Уже лучше, спасибо». «А что у тебя за корзинка в руках?» «Это я тебе принесла», — сказала я застенчиво. «Ну-ка дай». Взяв корзинку из моих рук, он разорвал упаковку. «Пирожки?» — спросил он с недоумением, поднимая на меня глаза. «Почему пирожки? Зачем?» Я отвела взгляд. Его лицо медленно прояснилось. «Подожди. А я думаю, почему на тебе этот красный капюшон?» Залившись счастливым смехом, он обхватил меня руками и усадил рядом с собой на диван. Это движение получилось у него очень естественным. Я не успела оттолкнуть его, хотя собиралась немного поломаться. Впрочем, не уверена, что мне сильно хотелось. «Это как в анекдоте», — сказал он, — «про красную шапочку и волка». Красная шапочка спрашивает: «А зачем тебе, волк, такие большие глаза?» Волк говорит: «Затем, чтобы лучше тебя видеть». Красная шапочка спрашивает: «А зачем тебе, волк, такие большие уши?» «Чтобы лучше тебя слышать», — отвечает волк. «А зачем тебе, спрашивает красная шапочка, такой большой хвост?» «Это не хвост», — сказал волк и густо покраснел. «Фу! Не смешно?» Я пожала плечами. «Неправдоподобно, чтобы волк покраснел. У него же вся морда шерстью заросла. Если он даже покраснеет, как это увидишь?» Александр задумался. «Вообще да», — согласился он. «Но это же анекдот». «Хорошо, ты хоть из анекдотов знаешь, кто такая красная шапочка», — сказала я. «А то я думала, ты намека не поймешь». «Что ж я, по-твоему, совсем невежа?» — спросил он. «Невежа — это человек, который невежливо себя ведет. А малообразованный человек, не читающий книг, — это невежда». «Что ты имеешь в виду?» Он покраснел, как в своем анекдоте. «Если я вел себя невежливо, я уже извинился», — А насчет того, что я книг не читаю, ты ошибаешься. Каждый день читаю». И он кивнул на журнальный столик, где лежал детектив в мягкой обложке. Название было «Оборотни в погонах». «Интересная книга?» — спросила я. «Да так, не очень». «А чего ты ее читаешь?» «Понять хочется, почему название такое. Мы все наезды проверяем». «Кто мы?» «Неважно», — сказал он. «К литературе это отношение не имеет». «Детективы тоже не имеют к ней отношения», — сказала я. «Ты их не любишь?» Я отрицательно помотала головой. «Почему?» «А их скучно читать. С первой страницы знаешь, кто убил и почему». «Да? Если я тебе первую страницу этих оборотней прочту, скажешь мне, кто убил?» «Я и так скажу. Автор. За деньги». «Хм. Вообще-то да. А что тогда литература?» «Ну, например, Марсель Пруст или Джеймс Джойс». «Джойс?» — спросил он, придвигаясь ближе. «Который Улисса написал? Я пробовал читать. Скучно. Я, если честно, вообще не понимаю, зачем такие книги нужны». «То есть как?» «Да его же не читает никто. Улисса. Три человека прочли, и потом всю жизнь с этого живут. Статьи пишут, на конференции ездят. А больше никто и не осилил». «Ну, знаешь ли», — сказала я, сбрасывая оборотней на пол, «ценность книги определяется не тем, сколько человек ее прочтет. Гениальность Джоконды не зависит от того, сколько посетителей пройдет мимо нее за год. У величайших книг мало читателей, потому что их чтение требует усилия. Но именно из-за этого усилия и рождается эстетический эффект. Литературный фастфуд никогда не подарит тебе ничего подобного». Он обнял меня за плечи. «Я тебя один раз уже просил, говори проще». «Совсем просто могу сказать так. Чтение — это общение, а круг нашего общения и делает нас тем, чем мы являемся. Вот представь себе, что ты по жизни шофер-дальнобойщик. Книги, которые ты читаешь, как попутчики, которых ты берешь в кабину. Будешь возить культурных и глубоких людей, наберешься от них ума. Будешь возить дураков, сам станешь дураком. Пробавляться детективчиками — это как подвозить малограмотную проститутку минета ради». «А кого надо подвозить?» — спросил он, запуская руку мне под маечку. «Надо читать серьезные, глубокие книги, не боясь затратить на это усилия и время». Его ладонь замерла на моем животе. «Ага», — сказал он. «Значит, если я шофер-дальнобойщик, мне надо посадить к себе в кабину лысого лауреата Шнобелевской премии, чтобы он меня 2 недели в жопу ебал, пока я от встречных машин уворачиваюсь. Правильно я понимаю?» «Ну, знаешь, так можно все опошлить», — сказала я и замолчала. «Надо же, сама привела в качестве примера дальнобойный минет, за который чуть не сгубила бедного Павла Ивановича. А глупее моего презрительного отзыва о проститутках вообще нельзя было ничего придумать. Ведь Александр знал, чем я занимаюсь. Оставалось надеяться, что это сойдет за смирение. Судя по его ответу, так и получилось. У нас, Лис, есть один серьезный недостаток. Если нам говорят что-нибудь запоминающееся, мы почти всегда повторяем это в разговоре с другими. Неважно, глупые это слова или умные. К сожалению, наш ум — такой же симулятор, как кожаный мешочек хуеуловитель у нас под хвостом. Это не настоящий орган мысли. Оно нам ни к чему. Мыслят, пускай люди во время своего героического слалома из известного места в могилу. Лисий ум — просто теннисная ракетка, позволяющая сколь угодно долго отбивать мячик разговора на любую тему. Мы возвращаем людям взятые у них на прокат суждения, отражая их под другим углом, подкручивая, пуская свечой вверх. Скромно замечу, что моя симуляция почти всегда выходит лучше оригинала. Если продолжить теннисную аналогию, я качественно поднимаю любой трудный мяч. Правда, у людей в головах все мячи трудные. Непонятно здесь вот что. Кто эти мячи подает? Кто-то из людей? Или подающего надо искать совсем в другом месте, которое и не место вовсе? Надо подождать, пока у меня состоится разговор на эту тему с каким-нибудь умным человеком. Тогда посмотрим, куда я загоню мяч. Вот так, кстати, я узнаю истину уже больше 1000 лет. Пока я додумывала эту мысль, он успел снять с меня маечку. Я не сопротивлялась, только страдальчески подняла кончики бровей, как маленькая балеринка, которую по дороге в филармонию уже не первый раз насилует большой рыжий эсэсовец. Что делать, товарищи? Оккупация. Правда, сегодня балеринка подготовилась к встрече. На мне было белье, кружевные белые трусики, в которых я ножницами вырезала дырку для хвоста, и три одинаковых кружевных бюстгальтера бикини нулевого размера. Двум нижним нечего было поддерживать, но они чуть впивались в тело и тем самым создавали себе небольшое содержимое. Я, конечно, не планировала подстроиться под волчьи запросы. Это была постмодернистская ирония по поводу происходящего. Вариация на тему зверя, о котором он столько говорил во время нашей прошлой встречи. Я не знала, понравится ли ему моя шутка, и немного волновалась. Она ему понравилась. Причем настолько, что с ним началась трансформация. Теперь я была не так испуганна и рассмотрела происходящее лучше. Сначала наружу выпрыгнул серый лохматый хвост. Выглядело это довольно сексуально, как будто распрямилась пружина, которую он больше не мог удерживать внутри своего позвоночника. Затем его тело выгнулось, а хвост и голова дернулись друг к другу, словно концы лука, стянутые невидимой тетивой. А потом он оброс шерстью. Слово «оброс» здесь не вполне подходит. Скорее, его кители-брюки рассыпались в шерсть. Как если бы погоны и лампасы были нарисованы гуашью на слипшейся мокрой шкуре, которая вдруг высохла и расслоилась на волоски. Одновременно с этим он каким-то очень естественным образом надулся и вырос. В природе таких больших волков не бывает. Он скорее походил на медведя, которому удалось похудеть. Но его тело было настоящим, физическим и плотным. Я ощутила его вес, когда он оперся лапой на мою руку. Она глубоко ушла в диван. «Раздавишь, волчина?» — пискнула я. И он убрал лапу. Его, видимо, возбуждало ощущение собственной силы и моей слабости. Склонив надо мной свою чудовищную пасть, его дыхание было горячим, но свежим, как у младенца. Он по очереди перекусил все три моих бюстгальтера, оттягивая их жуткими волосатыми пальцами. У меня каждый раз сердце обливалось кровью, так близко щелкали его зубы. Они были острыми, как бритвы. Непонятно, зачем он держал на столе этот обрезатель сигар в виде Моники Левински. Впрочем, он, наверное, курил сигары в человеческой фазе. Проделав то же самое с моими трусиками, он отпрянул назад и зарычал, как будто собирался разорвать меня на клочки. Затем упал передо мной на колени и, словно адский органист, опустил свои огромные лапы на хрупкие клавиши моих ключиц. «Конец», — подумала я. Но он избегал причинять мне боль. На мой взгляд, он мог бы себя вести чуть агрессивнее. Я была к этому готова. Но так тоже было ничего. Я имею в виду, я заранее настраивалась на боль и страдания и была готова вытерпеть большее. А испытание оказалось не таким мучительным, как я ожидала. Но все-таки для порядка я стонала время от времени. Ай, больно. Да не долби ты так, волчина чертов. Нежно, плавно. Вот так.